Глава 8. Встреча с сокурсницами в торговом центре меня серьезно впечатлила. Потому, собираясь на прогулку по городу, я постаралась немного замаскироваться. Во-первых, убрала волосы в хвост и напялила бейсболку. Во-вторых, нацепила солнечные очки, а губы намазала непривычной бежевой помадой. Усилия, кстати, оказались напрасны. Никто из знакомых мне не встретился. Даже странно. Прогулка удалась на славу. Вот только Виола то и дело спрашивала, как поживает моя агорафобия. Пришлось наврать ей, что я все утро занималась аутотренингом, потому толпы на набережной оставляют меня равнодушной. Племяшка, кстати, довольно успешно изображала из себя гида. А я старалась не болтать особо, чтобы чем-то себя не выдать. Только охала и ахала от восторга. Самым забавным моментом стала моя встреча с морем. По легенде, я его никогда не видела, потому пришлось даже немного повизжать от счастья для убедительности. Налюбовавшись на яхты, мы с Виолой минут 10 шлепали босиком по мелководью, а потом пошли в кафе. Виола заказала для нас рыбный суп и бутербродики, а я выбрала напитки. Заказ довольно быстро принесли, мы накинулись на еду, как дикие, и тут вдруг позвонил Павел. «Как дела?» – спросил он довольно обеспокоенным тоном. «Отлично! И где вы сейчас?» «Пересекаем турецкую границу», — серьезно сообщила я. «Готовь выкуп, дорогой, если хочешь снова увидеть свою девочку». На том конце провода повисло гробовое молчание. Мне даже показалось, что нас разъединили. Я посмотрела на экран, секунды капали, а значит, со связью все было окей. «Эй!» — окликнула я Павла, возвращая телефон к уху. «Это как бы шутка была. Мы в кафешке сидим». «По-твоему, это смешно?» «По-моему, да». «Дура!» — рявкнул он и бросил трубку. Впрочем, секунд через 15 Павел снова перезвонил, чтобы прочесть мне нотацию. «Так, Лида, запомни раз и навсегда. Мой ребенок — это не повод для шуток». «Подожди, я запишу себе в книжечку», — сказала я. «Хотя стой, она уже закончилась. Ты слишком часто делаешь мне внушения». «Мы на громкой связи сейчас?» В голосе Павла послышалась угроза. «Конечно!» — соврала я. Он шумно выдохнул. Кажется, он хотел еще меня обозвать, но не нашел цензурных слов. «Ау!» — ехидно позвала я. «Ты чего замолчал? Забыл, зачем звонишь? Могу порекомендовать хорошие витамины для улучшения памяти». «Капец!» — отмер Павел. «Ты у нас в гостях только второй день, а уже хочется тебя прибить». «Это нормально. Мы же семья». «Короче так, слушай сюда, семья. На вечер ничего не планируйте». «А что, намечается конец света?» Не знаю почему, но я просто не могла заткнуть неиссякаемый поток остроумия. Вообще раньше со мной такого не случалось. А тут вот что-то нашло. Может, это защитное? Меня почему-то ужасно задевало то пренебрежение, которое то и дело проявлял братец. «Сегодня мне удастся освободиться пораньше», — сухо пояснил Павел. «И я могу отвезти вас купаться за город». «Классно! Давай!» «Значит, часам к 4 будьте дома», — буркнул он и до того, как я успела ответить, положил трубку. Мы с Виолой доели суп, добавили к нему мороженого, а потом еще немного погуляли. Настроение у Виолы сегодня было чудесное, и мне показалось, что сейчас самое время, чтобы помочь ей чуточку раскрепоститься. С этой целью я предложила ей фотосессию. Мне всегда казалось, что девочке-подростку важно показать, какая она красивая. А через фото это сделать легче всего. Достаточно лишь поймать несколько удачных ракурсов. Виола, конечно, встретила мое предложение в штыки, но 15 минут уговоров и напоминаний о желании дальней родни оценить, как она выросла, не прошли зря. Виола все же согласилась позировать. Я достала телефон и оглянулась в поиске симпатичных мест. Их вокруг было, хоть отбавляй. Потому уже через полчаса у меня появилась целая куча шикарных фоток на фоне пальм и цветущих кустов. Виола захотела все посмотреть. Она выхватила у меня телефон и стала на ходу листать альбом. «Ой, а это ты где?» Виола даже остановилась, настолько увиденное ее потрясло. «Подожди, это же Шурик и Лида. Это же краснодарский памятник!» Она подняла на меня изумленные глаза. «Но ты говорила, что никогда не бывала в Краснодаре». Меня чуть паралич от ужаса не разбил. Как я могла забыть про собственные фотографии, часть которых сделана на фоне местных достопримечательностей? Правильно Павел сказал. «Дура». Я выхватила у Виолы свой телефон и, хихикнув, заверила. «Ой, да это фотошоп!» «Разве?» «Конечно! Посмотри на волосы! Видишь, как грубо обрезаны?» «Нет». Мне понадобилось грандиозное усилие, чтобы не перестать улыбаться. «Ну ты даешь!» — цокнула языком я. «По-моему, невооруженным глазом видно, что с волосами беда. И платье, кстати, тоже не совсем правильно освещено. Но у меня не было подходящей фотки. Вырезала из того, что нашла». «А зачем?» «Смеяться не будешь?» Она слегка ошарашенно помотала головой. «Я просто в журнале про такую технику вычитала», — вкрадчиво поделилась я. «Называется визуализация мечты. Вот решила попробовать. Мне уже давно хотелось отправиться в какое-нибудь путешествие, но постоянно что-то срывалось. Этой зимой на меня прямо депрессуха накатила. Потому я и сделала в фотошопе несколько коллажей. Ну, чтобы мозг понимал, к чему ему стремиться». Виола удивленно приподняла одну бровь. «Ты обещала не смеяться», — напомнила я. «Я и не смеюсь. Просто мне странно, что ты веришь в такую фигню». «Но ведь работает же», — весело возразила я. «Работает». Она пожала плечами, но, кажется, поверила. А я тут же улучила момент и удалила из телефона все свои старые фото. Как и обещал, Павел приехал домой к 4. Мы с Виолой в это время сидели в гостиной, болтали о всякой ерунде. И вот что странно, стоило Павлу заглянуть к нам, внутри у меня словно что-то оборвалось. «Что у тебя с глазами?» — встревоженно спросила у отца Виола. «Да, ерунда», — пробубнил тот и нежно потрепал ее по волосам. «Видимо, строительная пыль попала. Сегодня целый день лазал по стройке». «Выглядит не очень», — сдавленным голосом произнесла она. Глаза у него и правда казались совсем больными. Веки чуть припухли, а белки были такими красными, словно каждый сосуд налился кровью. «Может, тебе стоит съездить к врачу?» Виола не на шутку разволновалась. «Да, прям», — отмахнулся Павел. «И так пройдет». По одной его интонации стало понятно, что он не слишком-то жалует поликлиники. «Папа, меня напрягает твое халатное отношение к своему здоровью», — с негодованием воскликнула Виола. «Мама тоже была бы в шоке». «Заяц, не волнуйся, я купил себе какие-то капли. Не помню название, аптекарша посоветовала». «Закапай их прямо сейчас». «Конечно, только руки вымою. Ну и погуглю, как это вообще делается». «Ты серьезно?» – переспросила я. «Будешь гуглить, как капать глаза?» «А что тебя смущает?» Он нехотя взглянул на меня. «Раньше мне этого делать не приходилось, а я не привык полагаться на интуицию». На последних словах Павел резко зажмурился, видимо, от боли, потер глаза ладонями. «Где твои капли?» — строго спросила я. «В прихожей на столике». Я тут же сбегала за ними, вернувшись в гостиную, скомандовала. «Садись на диван». У Павла сделалось такое лицо, будто я собираюсь его связать и пытать. «Зачем?» «Глаза тебе закапаю». «Да я и сам могу». «Садись», — упрямо повторила я и подпихнула его к дивану. Павел запнулся за ковер и таки шмякнулся, куда требовалось. А потом сразу как-то напрягся. «Не волнуйся», — добавила я с усмешкой. «У меня большой опыт. Я частенько помогаю и деду, и бабушке закапывать глаза. В принципе, в этом нет ничего сложного». Я приподняла за подбородок его лицо. «Главное, не шевелись». Он замер. Замер с таким беззащитным выражением лица, что сердце у меня сразу решило биться в 2 раза быстрее. Я мельком глянула инструкцию, а потом осторожно распаковала пузырек с каплями. Павел слегка побледнел и вжался в спинку дивана. «Ты что, боишься?» – не поверила я. «Твоя ловкость не внушает мне доверия», – ворчливо ответил он. «А глаза мне еще нужны». «Расслабься и предоставь дело профессионалу. Дышать, кстати, можно». «Спасибо». Он ни секунды не сводил с меня напряженного взгляда. Я открыла пузырек и, приблизившись к Павлу, почти вплотную осторожно коснулась его щеки. Он легонько дернулся. «Так, я же просила не шевелиться!» «У тебя просто руки холодные», — произнес он странным голосом. Наши лица оказались близко-близко, и у меня самой перехватило дыхание. От Павла умопомрачительно пахло ветром, солнцем, морской свежестью. Черт, еще секунды, и у меня будут дрожать руки. Я постаралась сосредоточиться исключительно на воспаленных глазах прямо передо мной. Быстро оттянула нижнее веко левого, впрыснула туда сразу несколько капель. Павел заморгал. «Щиплет!» «Сейчас пройдет!» Я осторожно стерла покатившуюся по его щеке слезинку. «Теперь другой глаз!» Павел через силу перестал моргать и снова замер. Я быстро накапала лекарство в уголок его второго глаза, а потом сразу отступила. Меня почти трясло от странного, необъяснимого волнения. «Не думаю, что сегодня тебе стоит садиться за руль», — сказала Виола. «Понимаю». Павел опять зажмурился. «Я уже позвонил Аркадию Матвеевичу, он подъедет минут через 20». Я закрутила и вернула ему пузырек, предупредила. Через пару часов лекарство надо будет еще раз закапать. «Спасибо за помощь». Павел как будто смутился. «Думаю, в следующий раз я и сам справлюсь». «Конечно», — согласилась я. «В этом нет ничего сложного. Я и сама не хотела снова ему помогать. С моим телом что-то странное творилось, когда я прикасалась к Павлу. Не хватало еще, чтобы он это заметил». В гостиную заглянула Марта Петровна. «Павел Андреевич, у меня все готово. Бутербродов наделала, сложила, салат запаковала». Она замешкалась, огладила передник. «Может, вы еще и чаю на дорожку выпьете? Я булочек напекла». «Давайте», — согласился Павел. «Сюда принести?» «Нет, зачем? Мы лучше на кухне посидим». «Поняла, сейчас накрою». Марта Петровна развернулась и совершенно беззвучно выплыла из комнаты. Не человек, а привидение какое-то. «У нас будет пикник?» — весело уточнила Виола. Павел кивнул. Через пару минут мы уже сидели за столом, а домработница все таскала и таскала из холодильника всякие угощения. Джемы, печенье, разные булочки. «Марта Петровна, остановитесь!» — забеспокоился Павел. «В нас просто физически не влезет столько еды. Больше ничего не надо. Лучше присядьте, выпейте с нами чаю». Он встал и заботливо отодвинул для Марты Петровны стул. Она немного сконфузилась, но перечить не стала, села с нами. «Как ваша внучка себя чувствует?» Чуть погодя спросил Павел. «Очень хорошо», — Марта Петровна улыбнулась. «Уже понемножку ходит. С поддержкой, конечно, но все же». У нее вдруг задрожал голос. «Спасибо вам еще раз за помощь. Если бы не вы, даже не знаю, где бы мы взяли деньги на операцию». Павел тут же перевел разговор на погоду, а потом у него тренькнул телефон. Взглянув на экран, Павел покачал головой. «А вот и Аркадий Матвеевич подъехал», — сказал он. «Кстати, Марта Петровна, а не хотите с нами на пикник?» Домработница переменилась в лице. «Вы уж меня, Павел Андреевич, извините, но я к этому хаму в машину никогда не сяду». «Но почему?» Домработница шмякнула чашкой по столу, а потом гневно вздернула нос. «Аркадий неприятен мне как личность». «Бедный мужчина», — воскликнула я с сделанным сочувствием. Все повернулись ко мне. «С чего вы так решили?» — с вызовом спросила Марта Петровна. «Вы ему нравитесь, а он вам неприятен». На несколько секунд повисла пауза. А потом Марта Петровна натянуто рассмеялась. «Милочка, да с чего вы взяли, что я ему нравлюсь?» «Так он мне сам сказал». «Серьезно?» Павел посмотрел на меня с недоверием. «Ага», — подтвердила я. А еще он сказал, что как-то Марту Петровну серьезно обидел, но не смог подобрать слов, чтобы извиниться. Очень стеснялся. Марта Петровна даже раскраснелась. «А вы ничего не путаете, Лидочка?» «Да мы же только вчера с ним беседовали. Как я могу что-то путать?» «Ну, не знаю». Она быстро опустила глаза. «Так поедете с нами?» Еще раз попытал счастье Павел. «Ой, нет!» Марта Петровна вскочила, деланно засуетилась. «Мне еще на втором этаже убраться нужно и постирать». «Ладно, как хотите», — развел руками Павел, а потом взглянул на нас с Виолой. «Так, девочки, давайте быстрее допивайте чай и бегите собираться».